Рабочие люди большого города неуловимо похожи друг на друга. Молодая мама без переднего зуба с ребенком в рюкзачке. Темная людская лента в ожидании электрички. Вы не смотрели расписание? Не отменили поезд? Ловит мои глаза молоденький военный в новенькой форме пограничника. Теперь все равно, равнодушно говорю я. Когда электричка повезет нас мимо Подлеска, мимо колючих клубков арматуры, далекой высотки МГУ, я подумаю, какую цену назначено мне заплатить за пропащий день. И чтобы не сосредоточиваться на печальном, я в очередной раз отложу ответ на завтра.